На следующий день. Она долго выбирала наряд, хотя сразу решила, чем проще, тем лучше. Богатырев сразу должен понять, что она, Маша, как женщина, вовсе не хочет ему понравиться. Расположить к откровенному разговору – это да. Узнать подробности его биографии и интересные факты. Но никакого флирта. Поэтому минимум макияжа и вообще, чем проще, тем лучше. Но именно эта простота и вызвала массу проблем. Что понимать под словом «проще»? Прятать фигуру под бесформенной одеждой? Натянуть, как обычно, джинсы и добавить к ним простой белый свитер? Или надеть деловой костюм? Мелькнула мысль. Если бы он был мне безразличен, я бы не думала об этом вообще. Ей не хотелось ему понравиться, и все мысли были заняты только этим. Как ей не хочется ему понравиться? Это уже было ненормально. В конце концов, она схватила первое, что подвернулось под руку. А это были джинсы и свитер. Быстренько оделась и вылетела из дома, потому что сообразила. Опаздывает. Уже в машине Маша наскоро подкрасила губы и поправила прическу. А перед тем, как выйти у дома кино, напустила на себя деловой вид. Он ждал ее в кафе на втором этаже. Сидел за столиком с какой-то шатенкой. Очень хорошенькой. Похожей актрисой. Богатырев тоже был в белом свитере, отчего его могучие плечи казались еще шире. И как и она в джинсах. Волосы у красавца были светлые, мужественная короткая стрижка, но на макушке торчал забавный мальчишеский вихор. Машино сердце невольно забилось. «Ах, хорош!» Она подошла к столику, за которым сидели Илья с девицей, и попыталась привлечь его внимание к своей скромной персоне. «Добрый день, я журналистка. У нас с вами здесь назначена встреча». Он повернул голову, оглядел ее с головы до ног и с усмешкой, которая Машу взбесила, прокомментировал. «Откровенная! Фамилия у нее такая!» Богатырев обращался к сидящей напротив него девице. «Слушай, у меня интервью. Я буду занят какое-то время. Потом созвонимся». Девица кивнула и встала. Когда она ушла, Маша села на ее стул. Он был еще теплым. Она отчего-то представила его постель. Утро. Илья еще сладко спит, а его соседка уже встала и крадется в ванную комнату. Постель, где она лежала, еще теплая и уже готова для очередного женского тела. «Вы меня слышите?» Она вздрогнула, замечталась, то есть задумалась. «Я вчера немного выпил», — смущенно улыбнулся вдруг актер. «Вы уж извините, вообще-то я не пью и даже не курю». Маша пожала плечами. «Мне-то что?» Впрочем, это надо отметить, когда она будет писать интервью. «Здоровый образ жизни». «Диктофон вам не помешает?» Она вопросительно посмотрела на Богатырева и открыла сумочку. «Да, пожалуйста». Илья следил за ее движениями, словно кот за мышью. Сторожил добычу. Ресницы у него были длинные, мохнатые, брови густые. Не в этом ли загадочная гипнотическая сила его взгляда? Маша положила на стол перед актером диктофон и по-деловому спросила. «Что, начнем? Послушайте, я нигде не мог раньше вас видеть». «Фу ты, как пошло! Придумал бы что-нибудь пооригинальнее». Мысленно возмутилась Маша, и ей сразу стало легче. Перед ней сидел доморощенный Казанова, уверенный в своей неотразимости, и откровенно к ней клеился. «Нет, мы раньше не встречались», — сухо ответила она. «Странное чувство. И голос ваш мне как будто знаком». Она всей своей кожей почувствовала этот взгляд, обволакивающий из-под полуопущенных ресниц, и явно нервничая сказала. «Послушайте, я... У меня ребенок, девочка 7 лет». «Ну и что?» – удивился он. «Я очень ее люблю, понимаете? И у меня есть жених. Если что, напущу на него Мишу». «А зачем вы мне это говорите?» «А зачем вы говорите мне, и голос будто знаком?» «Из какого сериала эта фраза? Из какой вашей роли?» «Какой еще сериал? Вы чего там себе придумали, а? Да надо мне вас клеить. Уж этого добра!» Она разозлилась, зашипела, как кошка. «Вчера вы мне нахамили. Сегодня пытаетесь приставать, да еще и оскорбляете. Привыкли, что на вас женщины вешаются?» полегче, милая. Вот бабы!» Лицо показалось мне знакомым, и я всего лишь спросил, не встречались ли мы раньше, а она уже подумала, что я ее в койку тащу. «Да если бы мне это было надо, ты бы уже была там». «Что?» — она вскочила. «Ну, знаете, вы просто хам». «А ну сядь, ты на работе, и я на работе», — раскричалась. «А он прав, Маша села. Мы оба на работе. И что это на меня нашло?» «Извините, Илья, сама не знаю, что на меня нашло», — так и сказала она. «Я тоже соврал, извини. Ну, клеил». «Как-как?» «Сорвалось, вот я и завелся», — с досадой признался он. «Ладно, не злись, я больше так не буду. У меня рефлекс. Как увижу хорошенькую женщину, так сразу тянет на комплименты. Что, поехали? Включай свою машинку». Богатырев кивнул на диктофон. Не найдя, что ему ответить, Маша ткнула пальцем в кнопку. «Ну?» – нетерпеливо спросил он. Маша спохватилась. Надо же задать ему первый вопрос. «Когда и где вы родились, Илья?» «А что, это важно?» «Нашим читателям, а в особенности читательницам, будет интересно это узнать. Пиши в деревне». «Вот как? А как надо?» «Надо говорить правду», – строго сказала она. Богатырев вздохнул. «Ладно, врать-то. Все одно напишите, как вам надо. А то я журналов не читаю, в которых про меня пишут. Тогда и ты пиши. Великий русский актер Илья Богатырев родился в глубинке, в семье рабочего и колхозницы». «Что это за бред?» – возмутилась она. «А что я такого сказал?» «Хорошо. Сколько вам лет? А сколько дашь?» Это обычно спрашивают женщины. «Да ну, вот не знал. Тогда пиши. Скоро стукнет 30. А тебе сколько?» «Послушайте, мы же с вами договорились. Я бы дал лет 27. Попал? Почему же так много?» – разозлилась Маша. «Сама сказала дочке 7 лет. Может, я ее в школе родила?» «Да у тебя на лбу написано «Круглая отличница». Знавал я таких». Он внезапно помрачнел. «Нет, в школе тебе было не до романов. Небось и мальчика не было». «А ведь попал! Ишь ты, знаток женских душ! Прямо профессионал!» И она сухо сказала. «Давайте ближе к делу, Илья. Итак, вы родились в провинции. Вам скоро 30. Как вы попали в кинематограф?» «Сначала я в армию попал. А уж оттуда...» «Вас призвали сначала в армию, а потом в сериал?» – съязвила она. «Сначала я был каскадером», – не прореагировал на это Илья. «А что, хорошая работа?» «То есть, вернувшись из армии, вы устроились работать на киностудию?» «Экая ты быстрая!» «Нет, сначала я был водилой, потом охранником, а уж потом...» «Охранником на киностудии? Зачем? У нас что, охранять больше нечего?» «Тогда где? А тебе зачем?» «Я беру у вас интервью. Мне интересны подробности вашей биографии». «Тогда пиши, сколько у меня было любовниц», – прищурился он. «У нас солидное издание. Мы излагаем реальные факты». «А я, выходит, сочиняю? Слушай, солнце, кого интересует, где я парился с год охранником?» «Хорошо», – сдалась Маша. «Только я вам не солнце. Вы работали водителем, потом в охране, а потом устроились на киностудию каскадером. Так?» «Да, друг привел, Санька. Служили вместе. Он тоже устроился в кино через знакомых. Надо друг другу помогать, ведь так?» «Да. И что было дальше?» «Меня заметил режиссер фильма». «Вы хотите сказать сериала?» «Слушай, почему ты меня все время унижаешь?» «Я унижаю?» Она даже подпрыгнула. «По-твоему, я фигней занимаюсь? Есть высокое искусство, а есть ниже пояса. И на то, что народ это смотрит, вам высоколобым наплевать, да?» «Да вы не так меня поняли». «Да, а по-моему, ты мне сразу все разъяснила. У меня ребенок, у меня жених. Я не такая, я жду трамвая. А ты мимо проезжай, раз верхом на палочке. С вами трудно разговаривать. С тобой легко». Они какое-то время помолчали. Маша посмотрела на диктофон и вяло подумала. «Надо бы выключить». «Ладно, поехали дальше», — сказал, наконец, Богатырев. «Меня заметил режиссер сериала. И в следующий свой фильм, то есть, я хотел сказать, в сериал, пригласил на пробы. На роль второго плана. И меня тут же утвердили. Сериал пошел, мою роль решили расписать. Отсняли 150 серий. Так я стал знаменитым». «Очень хорошо», — обрадовалась Маша. «Кажется, дело пошло». «Чего ж хорошего?» – усмехнулся Богатырев. «День и ночь на съемочной площадке. Пашешь, как слон. График жесткий. А стоит тебе расслабиться на 5 минут, звонит такая вот журналистка откровенная и морщит носик. Фи, да вы, похоже, напились!» «Я вовсе не так сказала». «Значит, я не так понял. Ну, что еще ты хочешь узнать? Вы женаты?» Это вопрос для статьи или для тебя? Я уже знаю, что нет. Тогда зачем спрашиваешь? Значит, не женаты? А какую женщину вы бы хотели видеть рядом с собой? Вот и спросила. Думаешь, я монах? Расхохотался он. Женщин рядом с собой, извиняюсь, не видел. Он с наглой усмешкой раздел ее взглядом. Маша побагровела и залепетала. Я имею в виду законный брак. То есть на ком бы я хотел жениться? Да. А я вообще жениться не хочу. Мне и так хорошо. Я все это понимаю, Илья, но сотни тысяч наших читательниц, они хотят видеть вас в образе романтического героя, рыцаря. Вы ведь боретесь с несправедливостью, защищаете обиженных. На экране я имею в виду. А в жизни я, по-твоему, редкая скотина. Бью морду слабакам, не подаю женщине руку, когда она выходит из автобуса, место в метро старушкам не уступаю. «Да когда ты в последний раз ездил в метро?» – не удержалась она. «Да уж, я-то поездил, а сама на чем прикатила? Небось, на крутой тачке. А тачку жених подарил. Знаю я таких дамочек». «Слушайте, почему вы меня все время оскорбляете?» – возмутилась Маша. «У меня такое первый раз в жизни. Я не могу взять у человека интервью, будто мне это надо, а не ему». «Тогда обратись к моему агенту, он тебе все расскажет. Или вот что, напиши сама, а? Вот как придумаешь, так и напиши. О рыцаре в белых доспехах. Богатырев, мол, он такой. Как увидит на дереве кошку, тут же скидает пиджак от Дольче с Габбаной и лезет спасать несчастное животное, рискуя собственной жизнью и последней рубашкой от того же Габбаны. Хватит надо мной издеваться». «Ну нет у меня биографии, поняла? Не хочу я об этом рассказывать, потому что вспоминать не хочу. Как по хатам съемным скитался, как кости себе ломал, чтобы народ развлечь. Это я о каскадерстве. Как пригрела меня одна дамочка, накормила, обула, одела. Ну и так далее. Было время, я даже в стриптиз-клуб хотел устроиться. А что? Назад в деревню неохота. Там жизнь без праздника. А тут, куда ни глянь, праздник жизни». А баранку крутить не сахар. Все хотят жить хорошо. И я хочу. Квартиры у меня до сих пор нет. Не заработал еще. Хотя платят мне много. Только не надо об этом писать. Это что, коммерческая тайна? И о деньгах тоже не надо. Серьезно сказал он. Что же касается женщины, которую я хочу видеть рядом с собой. Было время хотел. Но мне не повезло. Время сейчас такое. Не мое. Нет денег, нет любви. А я и в самом деле в душе романтик, может, даже рыцарь. И даже на белом коне. Он усмехнулся. Но работа у меня, сама знаешь. Давайте поговорим о вашем последнем фильме. О чем он? Фильм-то? Значит так, пиши. Живет парень как парень. Все у него тип-топ. Ну и, как положено, любимая девушка. И вот эта девушка вляпывается в неприятную историю. Маша, подперев кулачком подбородок, слушала. С сюжетом фильма она как-то справится. Дальше что? Какой он, Илья Богатырев? Мужчина на роль мачо? Вот, в общем-то, и все. Трюки, погони – это уж как положено. Я круто расправляюсь с главарем банды. У нас там финальная сцена – это когда я ему загоняю нож в живот. Хе! Он рубанул воздух рукой. Маша вздрогнула. «Спасибо, я поняла. Скажите, Илья, а в каком фильме вы мечтаете сняться?» «О войне», – неожиданно серьезно ответил он. «А почему о войне?» «Потому что я немного знаю, что это такое». «Вы были на войне?» «Это тем более писать не надо». «Почему?» «Потому», – отрезал он. «Все, тема закрыта». «Тем не менее, вы хотите сняться в фильме о войне?» «Да, если там будет правда». «То есть вы разборчивы в выборе сценариев?» «Это я-то?» – он усмехнулся. «Еще как! Конечно, хочется играть в хороших фильмах, чтобы не только за деньги, но и для души. Но где же такие фильмы взять? Вы считаете, у нашего кинематографа серьезные проблемы?» «Мне-то что до его проблем?» – пожал широченными плечами Богатырев. «Мне это фиолетово. Мне деньги нужны, поняла? Знаешь, что это такое? Денежки, грины, бабульки. А трюки я все делаю сам». «Вот это напиши обязательно. Богатырев, мол, работает без дублера». «Я поняла, что вы ведете здоровый образ жизни и даже не курите». «Не курю», — подтвердил он. «Вы спортсмен?» «Вроде как, спортсмен. Тягаю железо потихоньку». Богатырев пожал своими могучими плечами. «Работа у меня такая, быть в форме. Я ведь в боевиках снимаюсь». «Скажите, а чем вы объясняете успех фильмов, в которых снимаетесь?» «Как чем?» – удивился он. «Да ты глянь на меня! Чего тут надо объяснять? Я звезда, поняла?» Она с усмешкой кивнула. «То-то! Спасибо вам большое, Илья!» Маша вздохнула и выключила диктофон. «Может быть, из этого что-то и получится. Нам с вами придется встретиться еще раз», – сказала она, убирая диктофон обратно в сумочку. «Вы должны прочитать интервью и сказать, что вас не устраивает. Я сделаю поправки. А хотите, я пришлю готовый материал по электронной почте?» «Зачем же по почте? Давайте встретимся еще раз, Мария Откровенная. Это и в самом деле твоя фамилия? Вам что, паспорт показать?» «Да нет, верю на слово. Я позвоню вам где-нибудь через недельку». «Ну, позвони», — нагло ухмыльнулся он. «Всего хорошего, Илья». Она встала. «Давай, и тебе всего». Он кивнул и достал из кармана мобильный телефон. «Юля», — услышала она. «Ага, освободился. Давай через полчасика». Жаль, что не по почте. Пытка Богатырёвым закончилась. Маша дома расшифрует записи и попытается что-то вытянуть из этого странного интервью. Об этом писать не надо, а это тем более не стоит. Он какой-то странный и, похоже, что-то скрывает. Ранение? Личная драма? Может, женщина бросила? Ха-ха! Богатырёва бросила женщина. Скажи кому-нибудь, чтобы посмеялся. Но досталось ему изрядно. Надо было спросить, сколько лет он уже живет в Москве. Отслужил в армии. И только потом, значит, лет 8-9. А вообще он хам. И общаться с ней ей никакого удовольствия не доставляет. У Богатырева все признаки звездной болезни. Он туп, слишком уж примитивен. Пальцев на двух руках не хватит, чтобы перечислить все его недостатки. Тут зазвонил ее мобильник. Отвечая на звонок, Маша увидела, как из дверей дома кино вальяжно вышел Богатырев и не спеша направился к джипу с тонированными стеклами. Большому человеку большая машина. Похоже, что продюсерам он обходится дорого. Но ведь он того стоит.